Жать на тормоза времени не было. Я крутанула руль влево или надо было вправо? А у меня отличная реакция. Наверное, не всякая беременная может такой похвастать. Пот на моем челе мгновенно высыхает. Может, если я действительно не буду ни на что нажимать? Ну как, полегчало? Бен похлопал меня по плечу. Говорил же тебе, ничего страшного. Укусить его за здоровую руку я не имела возможности. Надо было следить за дорогой, а жаль. Черт, натыкали тут светофоры, как фонарные столбы. Любовь моя, я же делаю это ради тебя, продолжался бубнёж над духом. Чтобы ты стала делать в случае, что со мной? Вышла бы замуж за шофера, прорычала я. Светофоры продолжали атаковать нас, проклятые твари. И в довершении всех бед зарядил дождь, медленный, ленивый. Его едва хватило бы, чтобы опрыскать белье для утюжки, но мало, понятие растяжимое, когда речь идет об автомобиле с откидным верхом. Из-за своей клаустрофобии Бен ненавидит закрытые машины. «Хочешь, я закрою?» Он великодушно поднял вверх палец. «Боже, тот самый, поврежденный!» И тотчас бережно опустил руку на колени, словно приболевшего и горячо любимого щеночка. «Нет. Когда мы будем сидеть по пояс в воде, возможно, этот человек поймет, что за сокровище ему досталось. Идиотка патентованная!» Решив насладиться сполна, я притворилась, будто играю в одну из компьютерных игр. Знаете, такие, где вас могут прикончить, причем не раз. И без всяких побочных эффектов. С головокружительной скоростью мелькали машины, пешеходы, дома. «И куда же мы направляемся?» «Солнышко, следи за знаками». Что-то голос у него какой-то странный. Может, еще и пневмонию подцепил? Ладно, бог с ним. Интересно, получу я когда-нибудь прямой ответ хоть на один вопрос? «Неподалеку от Бостона», — сказал он, когда уговаривал меня поехать к кулинарам. Но правда всегда вылезет наружу, какой бы гнусной она ни была. Вот и показалось ее мерзкое рыльце. Итак, мне предстоит провести несколько дней в сотни миль отсюда, в какой-то богом забытой дыре. Впрочем, выбивать из законного супруга признание нет времени. И что они все так гудят вокруг? Эта дама Вольво, она что, машет рукой подружки? Или же грозит мне кулаком? Чувствуя себя нежеланной гостьей в своем ряду, я перестроилась, ухитрившись сохранить равновесие. Бен делал вид, что спит. А я между тем вспоминала все по порядку. Как он позеленел в аэропорту, когда я спросила, не встречают ли нас кулинары, как прошел наш осмотр достопримечательностей, будто на видеокассете в режиме быстрой перемотки. Пальчик повредил, бедный мальчик, так я и поверила. Усадил меня за руль, чтобы руки оказались заняты, когда правда всплывет наружу. Даже его занятия любовью прошлой ночью теперь обрели зловещий привкус. Я размазала по лицу дождевую влагу, пронзила мужа яростным взглядом, и тут сердце мое предательски ёкнуло. С мокрыми, взъерошенными волосами Бен казался таким невинным. Может, это все из-за меня? Из-за моего сложного отношения к этой поездке? Когда я призналась, что не прочь побывать в Бостоне, он, должно быть, так обрадовался, что встреча с кулинарами назначена в тех же краях. Задумавшись, я совершенно отвлеклась от дороги, небрежно руля одной рукой, как вдруг передо мной вырос грузовик. Я рискнула вновь перескочить другой ряд. Вот странно. На капоте, мчавшейся прямо передо мной машины, развивался маленький белый флажок. И на той, что перед ней. Так, пора глянуть в зеркальце заднего обзора. Наехавшей позади меня машине тоже торчал флажок. Меня преследовала целая вереница флажков. Мои липкие ладони соскользнули с руля. Вспомнился один американский фильм, который я недавно смотрела. Начальная сцена похороны. Эти машины направлялись на кладбище, и я оказалась среди скорбящих. И даже без венка в руке. К окошку, ехавшие перед нами машины, прижались удивленные лица. В соседнем ряду на целую милю плюнуть было некуда. «Бен!» — хнукнула я. «Ну, что такое?» — он выпрямился. «Ничего!» Дождь лил, как из ведра, сочувственно схлипывая. Вдруг перед моими глазами возник огромный бело-зеленый плакат. Разделительный щит между штатами. Бен достал из кармана клочок бумаги. Собственно говоря, здесь и заканчивается, то есть начинается наше путешествие. Спасибо, что предупредил заранее. Вытерев лицо рукавом, я вцепилась в руль, втянула побольше воздуха и метнулась в сторону к съезду с автомагистрали. Поскольку дворники не поспевали за дождем, не могу сказать вам, с какой скоростью мне следовало ехать – 35 или 55 миль в час. Навстречу мчался плакат с надписью «Развилка». Кто-то таким манером шутит? Слева от меня текла целая река из грузовиков, каждый из которых выше среднего коттеджа, и все они покачивались на ветру. Руки мои продолжали соскальзывать с руля. Дорога сузилась до размеров замочной скважины. Ноги свело судорогой. «Сворачивай!» – проорал Бен. Я закрыла глаза и сделала, как мне велели. И покой снизошел на мою душу. Передо мной черной блестящей лентой расстилалось пустое шоссе, а дождь разом прекратился, будто Господь Бог щелкнул пальцами. На смену Бостона явились холмы и поля, проплывая мимо, словно роспись на длинной стене. А что это над головой? Неужели радуга? Я начала проникаться симпатией к североамериканским колониям. Настроив радио на мелодичное мурлыканье, я улыбнулась Бену. «Куда теперь, мистер Хаскел?» Волосы его мокрыми прядями свисали на лоб, прямо как у Брута. А Брут был достойным человеком. «Милая, он все-таки героически включил свое обаяние. Я несколько, кажется, неверно выразился, или же следует сказать «соврал». Вот-вот. Я похлопала его по плечу. Я не сержусь на тебя, честное слово. В каждом месте свое очарование. Руки мои обессиленно упали с руля. Неужели я неблагодарна и совершенно превратно истолковала его молчание? А он-то, наверное, всю дорогу готовил для меня замечательный сюрприз. Я снова ухватилась за руль. Так что же это за место? Укромное селение вдали от больших дорог? Окутанное колдовскими чарами, с целой сокровищницей из антикварных лавок и маленькой белой церквушкой на холме? Раздался вздох, напоминавший предсмертный хрип. Солнышко, я уверен, что жители Грязного ручья в штате Иллинойс считают именно так.